Глава 13. Я вышла из лифта. Кен, ждущий снаружи шестой переговорной, немедля ринулся ко мне. «Сота правда умер?» — спросил он. «Да». «Каким образом?» «Расследование все еще идет». На самом деле криминалисты уже уверены в причине смерти, но с ним этой информацией делиться необходимости не было. Выражение лица Кена оставалось непроницаемым, но на лбу прослеживался пот. Я знала почему. Соту убили за помощь Рейни в осуществлении мести, и сейчас Кен раздумывал, не будет ли он следующим. Основываясь на записях допросов, Кен мог быть вовлечен в план Рейны, хотя Сот, казалось, не догадывался об этом. Кайчиро Мёка, измождённый, стоял позади Кена. Было уже 5:05 утра, но поздний час не единственная причина столь бледного лица. Кайчиро резко дернулся влево. «Кто она?» В отличие от двух мужчин, женщина стояла элегантно и взвешенно. Она низко поклонилась. «Меня зовут Атоха Тамачи. Я была близка с Рейной в школьные годы». «Понятно», — сказал Кайчиро. Выглядел он озадаченно. «Что-то не так?» — спросила я. Кайчиро немного поколебался, прежде чем ответить. «Я понимаю, что говорю это как отец, но как же она похожа на Рейну? Простите. Странно такое говорить, наверное». Кен смахнул пот с лица и поддержал его. «Нет, Кайчиро, я знаю, о чем вы говорите. Тамачи-сан совсем другой человек, конечно, но дело здесь не только во внешнем виде, то, как она себя преподносит, а еще это атмосфера». Двое мужчин с подозрением смотрели на женщину, которая оставалась невозмутима. «Хе-хе», — засмеялась она. «Это честь, когда тебя сравнивают с Рейной. Она была потрясающей». Мы вновь собрались в шестой допросной. 6 человек теснились в комнате, самой большой на этом полицейском участке. Кен сел на диван, а Кайчиро встал рядом с женщиной, назвавшейся Атохой. Ямадзи сидел за стулом рабочего места, повернувшись лицом ко всем. Доктор Хигана стоял рядом с ним, на столе лежали знакомый планшет доктора и стеклянный куб головоломка. Но Итан, по-видимому, выполнила предыдущий запрос доктора Хигана и обнаружила газетную вырезку с нужным нам заголовком. «Центральная строительная компания имени Кена Накахигаши, 3-й сын основателя, будущий президент». Затем я прочитала статью под этим заголовком. В своем пресс-релизе генподрядчик строительной компании объявил о понижении в должности президента Хейдзи Накахигаши на этот год из-за проблем со здоровьем. Компания также объявила, что Кен Накахигаши, 3-й сын бывшего президента, сменит того на посту. Ранее нынешний вице-президент и директор Татеки Накахигаши, старший сын семьи Накахигаши, должен был занять эту должность. Однако Накахигаши-старший изменил решение и выбрал вместо него Кена Накахигаши. Решение было одобрено советом директоров, но внезапная смена планов разожгла искру замешательства в компании. Кену Накахигаши 27 лет, он выпускник университета Тейта по экономической программе. Кен считается 3-м сыном в семье, но он был рожден вне брака и биологически не связан с женой Накахигаши-старшего, Йоко. Кен Накахигаши занимал должность руководителя отдела исследований в Икогамском филиале Центральной строительной компании и пользуется большим уважением. Но продвижение от руководителя отдела до президента считается практически беспрецедентным шагом. Пока я читала вырезку, Накахигаши задержал на мне взгляд, но ненадолго. «Да, мы с Рейной свели отца с несовершеннолетней моделью. Затем угрожали, и так я стал президентом», — фыркнул он. «Он был завсегдатаем тайного клуба, но я знал, он будет уклоняться от обвинений до тех пор, пока мы не добудем неопровержимые доказательства преступления. Потому мы заслали Рейну в этот клуб, мы все тщательно спланировали и, наконец, приступили к исполнению плана. Свели отца с моделью через продюсера, который был моим другом. План сработал идеально, как заклинание». Кен сознался, он позволил себе еле заметно улыбнуться. Ямадзи, напротив, брезгливо потер щетину. «Знаешь, преступление есть преступление», — сказал Ямадзи. «Но несовершеннолетней модели правда хватило, чтобы сместить президента большой компании? Это ж не настолько крупное дело. Масштаб преступления не так важен, когда разжигаешь скандал», — произнес Кен. «Самое главное здесь, как ты манипулируешь массами. Особо эффективно получается взывать к их чувству зависти. Большие дядечки высокомерно пользуются властью, чтобы спать с дарованиями, которых обычный человек увидит лишь по телевизору. Когда такое происходит, простой народ тут же принимается за дело. Праведный гнев масс же просто прикрытие», — продолжил он. «Публика хочет дать выход накопившейся злобе, что довольно далеко от понятия справедливости, которым они пользуются в таких случаях. И делают это, пока послевкусие скандалов не ослабевает. Незначительное преступление или нет, неважно. Покуда виновник может от него откреститься. Что, собственно, и было в нашем случае. Непристойное поведение с несовершеннолетней. Не говоря уже о том, добавил он тихо, что из-за дела моего отца публики раскроют других важных влиятельных людей из тайного клуба. Еще одна причина, из-за которой ему пришлось поддаться нашим угрозам, чтобы не потопить остальных. Доктор Хигана внимательно слушал рассказ Кена, кивая время от времени. «Вам, должно быть, понадобилось куча времени на подготовку. Когда вы познакомились с Рейной?» «Когда ей было 18. Помню, она тогда все еще училась в колледже. Она выуживала все о моей семье в охоте ради мести и постепенно подобралась ко мне. Затем сопоставила свои интересы с моими, которые заключались в желании подняться на верхушку компании. И мы объединились». Судя по всему, Рейна использовала Кена и Сото для мести за своего отца. «Когда вы узнали, что Сото также помогает в исполнении ее плана?» — спросила я. Рейна не обмолвилась ни словом о нем. Моя роль заключалась только в поддержке со стороны, и потому я сообразил, что с ней должен быть кто-то еще. Я искренне удивился, когда услышал, что они еще и спят вместе. Но она убедила меня, что это необходимо для приручения верной зверушки. Логические объяснения меня устраивало. Именно такой была Рейна Мёка. «Думаете, в ее убийстве замешан некий синдикат?» «Нет. Если синдикат хотел закрыть ее рот, у них были способы сделать это гораздо быстрее. А так они опоздали, когда дождались объявления отца об отставке. Кроме того, убийство в стиле преступления маскарада само по себе привлечет внимание к организации, которая пытается заставить кого-то замолчать». Я шаг за шагом следовала по его логике. «Но раз убили Сото, — сказал он, — тогда синдикат вполне может быть замешан, хотя в этом мало смысла. По крайней мере, я начал мыслить в этом направлении». «Сото сам себя убил», — грубо выпалил Ямадзи. «Правда? Тогда синдикат ни при чем? Это хорошие новости для меня». «Еще как хорошие. Все прошло по плану, и ты успешно согнал отца с поста президента. Если так подумать, Рейна теперь тебе вовсе не нужна. Уже планировал расторгнуть помолвку?» «Нет, конечно. Рейна работала вместе со мной и думала над тем, что будет дальше. Она помогала с планом, потому что видела все преимущества жены президента. К тому же я был впечатлен ее навыками и действительно хотел бы жениться на ней. Но у Рейны на уме было что-то другое», — произнес Ямадзи. Он положил леденец в рот и повертел его. «Ох, вот дела». Это показывает, как сильно он сейчас был недоволен. Кен находился в сложной домашней обстановке, и я могла легко представить, как он прибегает к всевозможным грязным планам, чтобы получить нужное ему положение. Однако Ямадзи — человек другого плана, он никогда не простит такой поступок, какие бы причины ни были названы. «Почему бы нам не поговорить о том, о чем Дак и принцесса еще не знают? Во время опроса ты зарёкся насчет кафе. Мне показалось это странным, потому попросил одного из своих ребят разобраться, что не так». Он расспросил официанта кафе. Накахигаши ни разу не вздрогнул, когда сознавался в создании ловушки для своего отца, однако теперь выражение его лица вдруг одеревенело. Ямадзи продолжил. «Ты повздорил с жертвой в отеле «Морской Эль», но ссора не ограничилась лишь повышенными голосами. Вы привлекли внимание официанта, и он прислушался. И вот что он сказал». «Постойте!» — прервал Накахигаши. «Хватит! Я сам все расскажу!» Он стиснул зубы и попытался придать выражению лица беззаботность. «Рейна порвала со мной!» «Ага. Итак, ты больше ей был не нужен!» — саркастично подметил Ямадзи, мрачно уставившись на Кена. «Я понятия не имел, почему она так поступила. Бессердечно с ее стороны все менять. Ей было плевать, как много помощи ей оказал. Можете даже назвать ее поступок предательством». Совсем не ожидала услышать от Кена «бессердечно». «Ну и что же ты сделал потом?» — подтолкнул Ямадзи. Накахигаши вымученно кивнул. «Я попросил ее хоть немного притормозить, чтобы напомнить ей, что она поднялась не только своими усилиями. На день рождения прикупил ей туфли Джимми Чу. Я заставил ее снять их немедля прямо там, в ресторане, и забрал их. Я пытался дать ей понять, что все полученное, даже одежда и обувь, мы заработали вместе. Она на это ничего не ответила, просто оставила туфли и ушла из ресторана». «Такого рода эмпатию ты проявляешь ко вкладу, как президент огромной компании», — прокомментировал Ямадзи. Щека Кена дернулась, он пропустил выпад Ямадзи и продолжил. «Это была ошибка. Если бы знал с самого начала, что произойдет потом, ни за что бы не стал делать нечто из ряда вон выходящего, что привлекло так много внимания. Ты буквально заставил женщину идти домой босиком. Легко говорить такое сейчас». «Ресторан располагался в центральной части Одайбо. В округе было полно магазинов, где она могла купить другую обувь. Она не шла домой босиком. Я просто хотел, чтобы она пересмотрела свое решение. Я хотел жениться на ней». Голос Кена звучал так, будто он едва сдерживал слезы. «Я хотел Рейно!» Он, похоже, говорил искренне. Впервые в его глазах я прочитала чувства, привязанность, любовь, направленные к Рейне. Его любовь к ней была несколько искаженной, но нельзя сказать, что ее вовсе не было, иначе бы он не был частью ее плана долгие годы. Щелк, щелк, щелк, щелк. В тихой допросной эхом отзывался стеклянный куб, который доктор Хигана крутил в руках. Он вертел его с непостижимой скоростью, быстрота даже пугала, но секунду спустя головоломка была решена. Выражение его лица опустело, и я не знала, о чем он думал. Доктор Хигана выдохнул и заговорил. Кен забрал туфли Рейны, ей пришлось покупать новые. Она купила их сразу, но обувь была не ношеной, и на пятках появились волдыри. Потому утру кожа слезла. К слову, на первом допросе доктор Хигана первым делом упомянул про эти волдыри. Но неужели эта деталь настолько важна, что стоило вновь ее затронуть? «Ха?» — спросила я. «В чем заключается эта важность?» Как всегда, доктор Хигана оставался спокойным и собранным, и все же по неизвестной мне причине я оцепенела. Но, осмотревшись допросной, никто не показывал признаков испуга. «Слишком накручиваю себя?» «Может быть», — подумала. Я присмотрелась к доктору. Он казался обычным, не зная, с чего вдруг я почувствовала себя странно. Какой-то глубоко укоренившийся страх внутри привел меня в дрожь. Но почему? Я не могла остановить трепет. Кейчиро Мёка на воссозданной сцене оставался молчалив, пока лицо не омрачилось болью. «Кен», — начал он, — «я знал, ты по-своему любил Рейну, и также о том, что она использует тебя в каких-то делах. Моя дочурка могла быть бесчестной, признаю, но...» Кейчиро резко схватил Кена за воротник и бросил того с дивана. «Как ты только посмел!» — крикнул он и принялся молотить его кулаками. Перед внезапным буйством Кейчиро Кен был беспомощен. Отец Рейны прижал его к земле всем весом и крепко врезал тому по лицу. Ямадзи ринулся разнимать их, но прежде чем он успел, Кейчиро широко распахнул глаза, видимо сообразив, что наделал. Он остановился, он тяжело дышал и изо всех сил пытался утихомириться. Кен поднялся на ноги, откашлялся, изо рта вылетело что-то маленькое, передний зуб. Отец Рейны все еще находился в оцепенении от своих действий. Кен взглянул на него, затем прикрыл глаза и опустил голову. «Простите», — сказал он. «Я ничего об этом не поведал, и сейчас вы подозреваете меня. Я совершил ошибку». Кейчиро понизил голос, но эмоции его не покинули. «Нет, дело не в этом. Или ты имел в виду, что это Сота? О чем вы? В любом случае, если ты правда заботился о Рейне, тебе следовало попытаться остановить ее план мести». «Даже если я стал причиной. Очевидно, ведь я не желал, чтобы она вытворила нечто столь опасное. Почему ни ты, ни Сота не подумали, что сделала бы ее счастливой? Мне кажется, она проверяла вас, обоих. Она хотела найти того, кто искренне влюблен в нее». Он заплакал, а затем начал тихо шептать, не способный больше сдерживать эмоции. «Если таков был замысел, тогда вы оба предали ее». Кен прикусил губу, замолчав. «Так от кого из вас?» — спросил Кейчиро. «От кого что?» По неизвестной причине Кейчиро выглядел очень раздраженным. «От кого из вас она забеременела?»